Тогда сахабы удивились, как человек может за одну ночь прочитывать треть Корана. Тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: клянусь Аллахом, куль ху Аллаху ахад, сура Ихлас является третьей Корана.